904. Урусвати знает смысл самоизнурения. Заповедана гармония и равновесие, но не может ими пользоваться человек изнуренный. Многие погибали от излишка работы, но многие погибали от лености, от омертвления мозга. Обе крайности могут граничить с самоубийством. Люди погибали от незнания условий надземных. При обсуждении свойств человека необходимо принимать во внимание жизнь надземную. Люди впадают в любые крайности, не осознавая часто упоминаемую гармонию, не могут понять ее незнающие ритма и вибрации. Люди невежественные полагают, что такие качества бытия свойственны лишь высшим йогам. Но средний путь гармонии был преподан всему человечеству. Невежды осуждали эту основу, показывая ее как посредственность. Между тем надземный мир стоит гармонией, и каждый приходящий приобщается к ней как к целительному началу. Если бы человек больше осознал основы надземного мира, он мог бы прилагать их в земном бытии. Пусть явят школы понимания гармонии. Явление равновесия может оздоровить всю жизнь. Мыслитель утверждал: «Человек, познай мощь равновесия».